بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Итак, говорит имам аль-Харави о том, что аль-Ихлас имеет три степени. Первая степень аль-Ихласа, о которой говорит имам аль-Харави, ихраджу руят аль-амали ан аль-амаль. Это устранение из деяния видения деяния. والخلاص من طلب العباد على العمل. И освобождение от требования компенсации за деяния. والنزول عن الرضا بالعمل. И отход от довольства деянием. Три вещи называет имам аль-Харави рахималлаху тааля. Первая степень – это устранение из деяния, чего видение деяния. То есть человек совершает добрые деяния и сам видит, замечает их. Второе – это что? Освобождение деяний от требования компенсации. Требует компенсацию он за свои деяния. А третье – это довольство и удовлетворенность собственными деяниями. Человек на этом этапе и на этой ступени аль-Ихласа освобождается вот от этой беды. Что освобождает его от видения собственного деяния? То есть человек совершает деяния и смотрит на них, и видит их, сосредоточен на своих деяниях, любуется ими. Любуется ими. Что спасет человека от этого? Это видение и милости Аллаха субхана ва тааля. Что эти деяния – это дар Аллаха ему. Что это не что иное, как снисхождение от Аллаха. Что это не что иное, как помощь, которую дал ему Аллах субхана ва тааля. Что человек, он не благодаря себе совершает деяния, а совершает их благодаря Аллаху. И что эта воля Аллаха субхана ва тааля, она привела к тому, что человек совершил это деяние, а не его собственная воля. Не воля его нафса, как сказал Аллах субхана ва тааля, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. И не пожелаете вы, если не пожелает Аллах. И здесь говорит ибн аль-Кайим рахималлаху тааля, здесь поможет человеку видение с точки зрения джабра. Что такое джабр? Джабр, то есть видение предопределения. Вот здесь ему что? Очень поможет. То есть человек, когда он совершает праведные деяния и совершил их, вот здесь он должен смотреть на себя, как просто на инструмент. Что его действия – это как действия, как движение ветвей деревьев или как дуновение ветра. Что им движет другой. Что действует здесь другой. Вот здесь так полезно смотреть на это. Он должен смотреть на себя, что как будто он мертвый. Мертвый он не может ничего делать. Если оставить его наедине с его нафсом, наедине с его душой, он ничего вообще не сделал бы из праведных деяний. Вообще ничего. Потому что нафс невежественный. Нафс несправедливый. Потому что природа нафса – это ленность. Потому что природа нафса – это предпочтение страстей, шахават, бездействия. Потому что нафс – это источник всякого зла, потому что это убежище всякого зла. И если нафс таков, то, конечно, от него самого никакого блага не может изойти. И это вообще не из дел нафса. И если какое-то благо исходит от нафса, то это благо не от человека самого, благо от кого? От Аллаха субхана ва тааля. Это от Аллаха благодаря Аллаху, а не от раба самого и не благодаря самому рабу. Аллах Субхану Тааля сказал: «Валяуля фазлюллахи алейкум ва рахмату, ма зака минкум мин ахадин абада». Если бы не милость Аллаха к вам, снисхождение Аллаха к вам и милость Его, то не очистился бы никто из вас никогда. «Валякин Аллах юзакки ман яша». Но Аллах тот, который очищает, кого пожелает. И говорит Аллах Субхану Тааля в обитателях рая, что они скажут: «Альхамду лилля лязи хадана лихаза». Вся хвала Аллаху, который привел нас к этому. И говорит Аллах Субхану Тааля, обращаясь к своему посланнику, саллаллаху алейхи вассалям: «Валяуля ан саббатнака лакад китта таркану илейхим шейан калиля». Если бы мы тебя не укрепили бы, то ты вот-вот готов бы склониться к ним немного, к неверующим. Склонился бы ты немного, если бы мы тебя не укрепили, говорит Аллах Субхану Тааля. И говорит Аллах Субхану Тааля: «Валякин Аллах хаббаба илейкум иману ва заянуа фи кулубикум». Но Аллах, который внушил вам любовь к вере и украсил его, сделал прекрасным до видения его вами в ваших сердцах. Так говорит Нуркейм, вот здесь полезно что? Что человека избавит от того, чтобы видеть собственное деяние, любоваться им? Видение того, что это не что иное, как дар от Аллаха, и только. Только дар от Аллаха. Здесь он говорит, полезно смотреть с точки зрения чего? Джабр. Что он имеет в виду здесь? То есть, смотреть на свое деяние, что это предопределение Аллаха Субхану Тааля. Вспоминая о том, что это осуществление всемогущей воли Аллаха Субхану Тааля. Что воля Аллаха, она осуществляется во всем, и в том числе в твоем деянии праведном. Осуществление Его воли, что нет силы и мощи иначе, как с Аллаха Субхана ва Тааля. Что ни вперед бы не пошел бы ты, ничего не смог бы сделать, ничего оставить, если бы Аллах Субхана ва Тааля не сделал тебя делающим это. Если бы Аллах не соизволил и не пожелал бы от тебя совершения этого. И вот когда человек помнит об этом, о том, что во всем воля Аллаха Субхану Тааля. Она всепроникающая воля Аллаха Субхану Тааля. Когда он помнит об этом, вот это ощущение дает ему ощущение того, что он вот перышко в потоке чего? В потоке ветра. Это ощущение при совершении чего? Праведных деяний, братья. Это очень важно. Но отличие при этом, конечно, есть от чего? От перышка в потоке ветра. Потому что деяния человека, они деяния, совершаемые по его воле. То есть в них есть воля. Это не безвольные действия, как полет перышка в потоке ветра. То есть вот такой взгляд, такая позиция, она правильна и полезна где только? При совершении богоугодных деяний. Только при совершении богоугодных деяний. Потому что это заставляет человека видеть милость Аллаха Субхану ва Тааля, его снисхождение, его дар. Это защищает человека от того, чтобы упрекать Аллаха, и как будто бы вот он сделал одолжение Аллаху и совершил какое-то хорошее деяние. Конечно же, Ибн-Аль-Хейм не имеет в виду ни в коем случае, что здесь под этим взглядом, взглядом с позиции джабра, не имеет в виду убеждение, опасное, ложное заблуждение джабаритов. Убеждение о том, что у раба у него нет собственной воли, и у раба нет собственных деяний, и у него нет выбора в совершении деяний. Это убеждение ложно, порочно. На его несостоятельность указывает шариатские тексты, указывает разум, указывает то, что мы видим в окружающем мире. Это мазаба джабария, джабаритов, заблудших. Ибн-Аль-Хейм имеет в виду не это, не эти убеждения ни в коем случае. Он имеет в виду, что когда ты совершил праведные деяния, совершаешь их, вот тогда смотри на это с этой позиции. С позиции, что здесь это все, если бы не воля Аллаха, если бы не милость Аллаха. Если бы ты был предоставлен своему нафсу, ничего бы ты из добра не сделал. Ты как перышко. Смотри вот здесь на себя, как перышко в потоке ветра. Здесь да. Наоборот теперь, если человек совершает плохие деяния и грехи, здесь полезно смотреть с какой позиции? С позиции кадария, с позиции кадра. Да. Хорошо. То есть здесь ты должен порицать только себя и винить только себя. Это твое действие, твоя воля привела к этим злодеяниям, к этим проступкам. То есть ты не должен искать оправдания для своих грехов в предопределении Аллаха Субхану Тааля. Ну вот я был просто как перышко, которое нес ветер. Нет, здесь нельзя. Потому что если здесь смотреть с такой позиции, с позиции джабра, это приведет к чему? К тому, что для человека прегрешение покажется чем-то легким. Я не виноват, это предопределение. Я что я мог сделать? Начнет оправдываться, оправдывать предопределением свои проступки. Как говорили мушрики, «Ля уча Аллах, ма ашракна». «Если пожелал Аллах, мы бы не предали сотоварищей», говорили они. То есть оправдывают предопределением свой ширк. Когда их посланники призывали к таухиду, они оправдывались таким образом и говорили, если бы не пожелал Аллах, мы не совершали бы ширк. В этом, конечно, гибель раба, это обман шейтана. Такой человек, он не просит прощения за свои грехи, он не думает о покаянии, не прибегает к Аллаху Субхану Тааля. Какой выход здесь? Выход – это человек должен верить в шариат и должен верить в кадр. Хорошо? Вера в шариат Аллаха, она заставляет человека совершать то, что приказал Аллах Субхану Тааля, оставляет то, что он запретил, просить прощения за грехи. Вера в кадр – предопределение заставляет человека чувствовать свою нужду в Аллахе, Субхану ва Тааля, и просить его верное руководство и наставление на прямой путь. Прибегать к нему заставляет от зла своего нафса и от зла собственных деяний. Вот это и есть путь Ахля Сунна валь Джамаа. Вот что имеет в виду Ибн Каййм, рахима Аллаху Тааля. Там, когда совершаешь ты хорошее деяние, вот тут вспоминай о чем? О том, что это все по воле Аллаха Субхану ва Тааля, по его предопределению. Здесь об этом вспоминаю. Здесь уместно, что взгляд джабра. При грехах уместен взгляд чего? Кадра. Аля Сунна ва Джамаа посередине между кадром и джабром. Между позицией кадаритов и джабаритов. Джабариты, которые говорят, человек принужден ко всем своим деяниям, у него нет воли и нет собственных действий. И наоборот, кадария, которые говорят, воля человека полностью независима, не подчинена воле Аллаха Субхану ва Тааля. Человек сам создатель своих действий, а не Аллах Субхану Тааля создатель. Аля Сунна валь Джамаа посередине. И поэтому Аля Сунна валь Джамаа, они в отношении грехов, в отношении ослушания и подчинения Аллаху Субхану Тааля, самые богобоязненные и набожные люди. Потому что джабар, что делает с человеком джабар? Джабар это когда человек говорит, я перышко, которое летит в потоке ветра. К чему это приводит? К тому, что человек становится распутным. Грешником, фасиком. Он не просит у Аллаха прощения. Наоборот, позиция кадра теперь. Никакая помощь Аллаха, я сам, вот моя воля, мое действие, никакой тауфих от Аллаха. Это приводит к высокомерию. Поэтому посмотрите на тех, кто болеет болезнью кадария. Увидите в них высокомерие. Не увидите этой скромности, не увидите ощущения понимания человеком, что Аллах, Субхану, который его наставил и ведет его, нету этого. Наоборот, на джабария посмотрите. Они, которые дозволяют все. У них и прелюбодеяние, у них и винопитие, и все остальное. Все, что есть благого в человеке, это не иначе, как по милости Аллаха Субхану ва Тааля и дар от Аллаха. И благодеяние от Него, и милость от Него. Он, который за это заслуживает похвалы. Если что-то есть хорошее в человеке, кто заслуживает похвалы за это? Человек? Нет, Аллах Субхану ва Тааля. Если человек восхищается своими деяниями, видит свои деяния, гордится своими деяниями, это все равно, что сказать ему, считает, что это он, который их совершил, и он заслуживает этой похвалы. Это все равно, что сказать, считай тогда себя заслуживающим похвалы за свои какие-то внешние качества. Хорошо? То есть, как ты создан? За то, что у тебя есть слух. Считай себя тогда вправе гордиться тем, что у тебя есть слух, или что у тебя есть зрение, или что у тебя есть силы, способность постигать, или здоровье, сохранность органов твоих и так далее. Нет, все это не иначе, как дар от Аллаха, милость Его, щедрость Его и снисхождение Его. Итак, человек должен избавиться от чего? От видения в деяниях своих деяний. Как избавиться от этой болезни? Избавиться от этой болезни – два пути, или две составляющих этого. Знать о своем Господе – раз, и знать о самом себе – два. Ты должен знать, кто Аллах, ты должен знать, кто ты и кто твой нафс, что такое твой нафс. Второе, что говорит Нуль-Каим здесь, касательно первой степени, что он говорит, это отказаться от требования компенсации за свои деяния. Человек должен знать, что он раб Аллаха, и все. Раб, он вообще-то не заслуживает за свою службу господину какой-то компенсации и награды. Сказать, что он имеет право и заслуживает, и требует это, нет, потому что он раб. Он должен служить своему господину, потому что он раб, на правах рабства. И если господин дает ему что-то, властелин, то это милость от него, снисхождение, проявление щедрости, доброта, облагодетельствование – это не компенсация. Это не компенсация, это не товарообмен. Плата, компенсация заслуживает ее кто? Свободный. Свободный заслуживает или тот, кто является рабом другого. Да, но если это собственный раб, то он не заслуживает этого. И говорит Аль-Харави, составляющая еще на этой ступени, это что? Освободиться от довольство своим деянием и удовлетворенности своим деянием. Здесь что поможет человеку избавиться от этого? Две вещи. Две вещи. Это обратить внимание на недостатки, упущения в своих деяниях. Посмотреть, что в этих деяниях есть на самом деле от доли твоего нафса. То есть это была просто корысть твоего нафса. Не ради Аллаха была, а какая-то корысть мелкого плана. Хорошо? Или какая-то доля шайтана. Потому что мало на самом деле деяний, в которых нет для шайтана доли. Или в которых нет какого-то интереса для нафса. Мало таких деяний. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили про человека, который поворачивается в намазе туда-сюда. Он сказал, «Ухтиляс, яхтарису шейтан мин салят аль-абд». Это кража. Кража шейтана, похищающего из намаза человека. То есть в деяниях человека есть доля шейтана, которую он дает шейтану. Поэтому посмотри на эти свои деяния, как ты можешь ими быть доволен. Удовлетворяться ими. Это в хадисе сказано о чем? Человек отворачивается только что взглядом своим. Мимолетный взгляд бросил направо и налево в намазе. А что тогда говорить, когда человек бросает взгляд сердца и устремляется сердцем куда-то, кроме Аллаха Субхану Тааля? Кому-то, кроме Аллаха Субхану Тааля? Разве это тем самым не большую долю шайтану дает человек? Что касается доли нафса в деяниях, то об этом знают только обладатели видения, правдивые обладатели знания. Они знают об этом вопросе. Хорошо. Истинную суть его, сколько в деяниях бывает доли для нафса. Какая доля бывает в деяниях для нафса. Итак, первое, посредством чего человек избавляется от довольства своими деяниями, это что? Посмотреть на недостатки своих деяний, на то, какая там доля нафсу и какая доля шайтан. Второе, что избавляет человека от довольства своими деяниями, это его знание о том, чего достоин Аллах Субхана ва Тааля. Каким должно быть по-настоящему служение Аллаху? Каковы нормы внешний, внутренний этого служения, условия этого служения. Человек понимает, что раб Аллаха, он слабее того, чтобы он мог полностью, как полагается, выполнить свой долг раба. Он понимает, что он бессилен сделать что-то такое, что можно считать, что это хорошо для Аллаха. Я доволен этим, как деянием, которое могу преподнести Аллаху. Он понимает, что он бессилен это сделать. Знающий человек, он никогда ничем не доволен из того, что он сделал для своего Господа. Он недоволен своим нафсом, поведением нафса в отношении Аллаха Субхану, самим собою в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Даже одно мгновение он не бывает доволен самим собой в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Он стесняется встретить Аллаха с такими деяниями и преподнести Аллаху такие деяния. Человек должен плохо думать о нафсе своем, о своем деянии. Стесняться того, что сейчас поднимутся эти деяния к Аллаху Субхану ва Тааля. И вот когда это есть в нем, тогда это не дает ему быть довольным своими деяниями, быть довольным самим собой. И говорили поэтому предшественники, что беда раба – это довольство им самим собой, своим нафсом. Кто посмотрит на свой нафс взглядом довольства, найдя в ней что-то хорошее, то есть в нафсе, да, в душе в ней что-то хорошее, то такой человек погубит свою душу. Кто не видит все время недостатки своего деяния и не упрекает свои деяния, постоянно такой человек обольщенный, такой человек обманутый. Это что касается дараджат-ль-уля, то есть первой степени. Вторая степень, говорит имам аль-Гарави, рахимахуллаху та'аля, аль-хаджалу мин аль-амаль, ма'базли аль-маджхуд, وتوفير الجهل بالاحتماء من الشهود ورؤية العمل في نور التوفيق من عين الجود. Итак, вторая ступень, он говорит, это стеснение человека, стыд его за собственные деяния при их усердном совершении. При их усердном совершении. Это проявление старания с опасением обращения внимания на них. Это видение деяний в свете тауфика, то есть помощи от Аллаха, исходящей из источника его щедрости. Итак, это вторая ступень. Здесь говорит он о трех вещах. Первое, он говорит, хаджалаху мин амалихи, то есть стыд и стеснение человека, смущение его из-за собственных деяний. То есть он сильно стесняется Аллаха Субхану ва Тааля, потому что он понимает, что это его деяние не годится для Аллаха. Но при этом, означает ли это, что он оставляет деяния? Нет. При этом он все равно усердно совершает деяния ради Аллаха Субхану ва Тааля. سورة المؤمنون الله سبحانه وتعالى говорит: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Те, которые дают то, что дают, а сердца их трепещут от того, что они будут возвращены к своему Господу. И пророк алейхиссалату вассалам сказал: давай тафсир этого аята. Он сказал: هو الرجل يصوم ويصلى ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. Этот аят о человеке, который постится, молится, дает садака, и при этом боится, что не будет от него принято Аллаха. И некоторые говорили, из знающих людей, они говорили, я совершаю два ракеата и встаю после их совершения, как встает вор, который стесняется и боится людей, которого видят люди, как вор себя ведет. Из-за чего, говорит он? Из-за своего стеснения перед Аллахом Субхану ва Тааля. Верующий человек, в нем объединены что? Совершение благих дел со страхом за самого себя и с плохим мнением о своем действии, о своем деянии. Вот это верующий. Верующий совершает благие дела, но при этом боится за свой нафс, за свои дела и плохо думает о самом себе, о своем нафсе. А обольщенный, в нем объединены наоборот, что хорошее мнение о себе, хуснузан, о своем нафсе, плюс плохие деяния, плюс злодеяния. Совершает злодеяние, при этом хорошо думает о себе. Еще иногда осмеливается говорить, что его сердце чистое. Верующий наоборот. Верующий совершает хорошее деяние, при этом плохо о себе думает. Второе, что говорит Аль-Гарави здесь, на этой ступени, тауфируль-джуд. То есть старание, проявление старания. Человек проявляет старание, усердствует, но при этом боится, остерегается того, чтобы видеть свои деяния, как мы сказали до этого. То есть человек весь свой пыл, все свое старание тратит для того, чтобы сделать свои деяния правильными, действительными ради Аллаха, но при этом боится, защищается от того, чтобы видеть это деяние, чтобы считать его, что оно от тебя и благодаря тебе самому. Хорошо? Он защищается от этой мысли, что это деяние от него самого и благодаря ему самому. А при этом он старается делать эти деяния. А третье, он говорит, это видеть деяния в свете тауфика, то есть помощи от Аллаха, исходящей помощи из источника щедрости Аллаха. То есть человек вот в этом свете, в свете, что все это тауфик, помощь от Аллаха. Что твое деяние, оно просто откуда вообще? Мин айни джуди, то есть из источника щедрости Аллаха, не от тебя самого. То есть, получается, эта степень, она включает в себя пять вещей. Во-первых, амаль, совершение деяний, не оставление их, совершение их. Второе, первое, значит, деяние. Второе, что? Иджтихад фихи, то есть усердие при их совершении. Третье, что? Стеснение перед Аллахом за свои деяния. Четвертое, это защита своих деяний от их видения, видения их прекрасными, что это от тебя и благодаря тебе. А пятое, это видение деяний сквозь призму, сквозь свет чего? Что это? Щедрость Аллаха и тауфих Аллаха, помощь от Аллаха. Это что касается второй степени. А третья ступень, говорит имам Аль-Гарави, рахимахуллаху та'аля, это искренность деяний путем освобождения от деяний. То есть ты оставляешь их следовать дорогой знания и сам следуешь, смотря на хукм, на решение Аллаха, будучи свободным от рабства внешних очертаний. Вот это третья ступень, которую говорит имам Аль-Гарави. Что имеет в виду имам Аль-Гарави? Ихлясуль-амаль, то есть искренность деяний путем освобождения от деяний. Что он имеет в виду здесь? Он разъясняет сам. Он разъясняет, что ты оставляешь свое деяние идти, заставляешь деяние идти каким путем? Путем знания. И ты идешь этим путем, смотря на хукм, на решение Аллаха субхана ва тааля. Что имеет в виду имам Аль-Гарави? Он имеет в виду, что ты должен сделать свое деяние зависящим от ильма. Поставить его в зависимость от ильма, следующим за ильмом, соответствующим ильмом. То есть отказаться от деяний без ильма. Деяния должны быть в соответствии с ильмом. Следовать за ним, за знанием. Соответствовать знанию. Знание должно быть твоим предводителем. Ты должен идти, когда идет знание, там, где идет. Останавливаться, где останавливается знание. Должен двигаться под влиянием движения знания. Располагаться там, где знание тебе говорит расположиться. Пить оттуда, откуда тебе указано пить. Из источников знания. Ты должен смотреть на хукм Аллаха при этом. На хукм, на решение Аллаха религиозное, на его установление религиозное, на его приказы, придерживаясь четко его рамок в действиях и в оставлениях. То есть делаешь что-то, делаешь по хукму Аллаха субхану таля религиозному, по установлению. Оставляешь что-то опять по хукму, установлению Аллаха субхану таля религиозному. Стремишься к чему-то на основании чего? Знания, хукма Аллаха субхану таля. Бежишь от чего-то опять на основании хукма, решения Аллаха субхану таля, на основании знания. Ты должен видеть при этом, что награда или наказание зависит от чего? От твоего следования хукму Аллаха субхану таля и знанию. То есть это причина. Через это ты приобретаешь либо наказание, либо награду. И при этом ты идешь своим сердцем, при этом еще должен смотреть на другой хукм Аллаха субхану таля. На какой хукм? На его бытийный хукм, на бытийное решение Аллаха субхану таля, на предопределение Аллаха субхану таля. Ты должен видеть, что хукм Аллаха, решение Аллаха включает в себя все причины и следствия, все движения и остановки. Все это хукм Аллаха субхану таля, бытийный. Что все происходит по воле Аллаха субхану таля, что только Аллах, к нему сводятся все дела, все действия. Что источник всего – это его воля, субхана ва тааля. Его желание. То есть человек, значит, должен придерживаться приказов, запретов Аллаха, субхана ва тааля, оставлять согласно знанию, да, или совершать согласно знанию шариата, двигаться согласно хукму Аллаха, субхана ва тааля, какому религиозному, да. И при этом он должен, двигаясь, что смотреть на предопределение Аллаха субхану таля, помнить об этом, верить в него, видеть его, видеть реальность. То есть он должен смотреть на реальность, что все это происходит по предопределению Аллаха субхану таля и должен придерживаться шариата Аллаха. Вот. Вот об этом поклонении и сказано в аятах. Два аята. Один аят сура Таквир, другой сура Линса. Аллах субхану таля говорит: «Лиман ша аминкум айястакиим». Для тех из вас, кто желает быть прямым, но не пожелаете вы, если не пожелает Аллах, Господь миров. И говорит сура Аль-Инсан: «Инна хазихи тазкира», поистине это напоминание. «Фаман шаа аттахаза иля рабби сабиля», кто пожелает, тот возьмет путь к своему Господу. «Вама ташауна илля яша Аллах», но не пожелаете вы, если не пожелает Аллах. «Инна Аллах кана алиман хакима», поистине Аллах, он знающий, мудрый. Так вот, когда человек оставляет свое знание, следовать каким путем? Путем знания, это в каких словах? «Лиман ша аминкум айястаким». Для тех из вас, кто желает быть прямым. Это подчинение чему? Исследование согласно шариату Аллаха, знанию. Это в этой части аята. «Лиман ша аминкум айястаким». Для тех из вас, кто хочет быть прямым. Ты желаешь... Оставляешь свое деяние следовать путем знания, путем шариата. И сам при этом идешь и помнишь о чем? О том, что все по воле Аллаха субхану таля. И все по его предопределению. И это во второй части. «Вама ташауна илля яша Аллах». Но не пожелаете вы, если не пожелает Аллах, Господь миров. И третье, что говорит здесь на третьей ступени, да, имам Аль-Харави, он говорит, будучи свободным от рабства очертаний. Что имеет в виду он здесь, на что он указывает? То есть, он указывает на то, что человек должен выйти из-под рабства нафса, из-под рабства творений, и войти в рабство Творца. Войти в рабство Аллах субхана ва тааля, только Него одного. Он называет это очертанием. Что очертанием имеет в виду Муль-Харави? Внешнее очертание имеет в виду все, что кроме Аллаха субхана ва тааля. Почему он назвал все это внешним очертанием? То есть это все следы, это проявления. Если посмотреть на дома, которые остаются после того, как жители там жили, да, потом опустели это селение, это все, что следы. Это проявление их существования. Так вот, все творения по своей сути, они есть что? Вот эти следы, они есть проявление чего? могущество Аллаха Субхану ва Тааля. Это проявление его аль-кудра. Он, который все это создал. Так вот, ты должен свою душу освободить от рабства, от того, чтобы быть рабом всего, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля. И быть своим сердцем с тем, кто есть единственный обладатель могущества. Тот, кто есть истинный обладатель могущества. Будь с ним. Потому что все остальное это что? Проявление и следы его могущества. Не будь с проявлениями могущества Аллаха, а будь с тем, кто обладает этим могуществом. То есть не отвлекайся, пусть не отвлечет тебя от служения ему, обладателю истинной мощи и могущества, служение кому-то, кроме него. И он тут указывает на то, что служение Аллаху должно быть искренним, то есть не ради просто каких-то, как это бывает у суфиев, достижения каких-то состояний, нирван там и прочее всего. Не ради этого, а ради Аллаха Субхану ва Тааля. То есть здесь упоминает таким образом Аль-Харави, что что нужно? Проявлять усердие. Нужно делать судьей что? Знание шариатское. Обращаться к знанию шариатскому за решением и судом. Должен смотреть на реальность. А реальность это что? Что все происходит по предопределению воли Аллаха Субхану ва Тааля. И должен освободиться от того, чтобы устремиться к кому-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, привязаться к кому-то, кроме него, Аллаху аль-муваффик. И говорит в заключении Ибн аль-Кайим, рахимаху Тааля, аль-ихляс, говорит он, ихляс, это неделимость целей. А правдивость это неделимость поиска. Хорошо? Неделимость целей это ихляс. Кто твоя цель? Аллах Субхану Тааля. Все, не дели больше ни с кем. Никому больше не посвящай свои деяния. И неделимость поиска – это правдивость. То есть постоянно будь правдив в своем поиске. Не делись в нем. Не дели свой поиск. То есть суть, говорит он, ихляса – это таухид аль-матлуб. То есть таухид – цели. Цель кто? Аллах Субхану Тааля. Сделать Аллаха единственной целью, сосредоточиться на этой одной цели. Это суть ихляса. Суть сидка, правдивости, это таухид поиска устремления. И они дадут плоды ихляс и сидка, правдивость, дадут плоды только при наличии аль-мутаба'а. Аль-мутаба'а, то есть следование сунни. Следование сунни пророка алейхиссалату вассалям. Вот это вот три столпа. Три столпа движения на пути к Аллаху Субхану ва Тааля. Яка набуду, яка настаин. Это основы. Тот, кто не строит на этом фундаменте свой путь, тот будет отрезан от движения. Даже он будет думать, что он двигается, он не будет двигаться. Он либо будет двигаться в обратном направлении, либо он будет двигаться подобно тому, как человек, которого спутали ноги и руки, которого задерживают. Либо это будет путь того, кто едет на необузданном животном. Необузданное животное вперед, ты на нем делаешь один шаг, потом оно тебя назад относит на 10 шагов. Пытаешься его еще на один шаг вперед, оно тебя опять уводит на 20 шагов назад. Если у человека нет ихляса, искренности в его деяниях, то есть не ради Аллаха они, еще ради кого-то. Если в них есть, нет второго условия, это что? Аль-мутаба, это что? Следование сунни. Тогда человек начинает двигаться назад, а не вперед. Если человек не проявляет усердия при этом, то есть не делает цельным свой поиск, да, свое стремление, это что мы сказали? Это сидк, да, это правдивость. Тогда он, да, ихляс, мутаба есть, но тогда будет его движение, какое движение, как того, которого спутали ноги и руки, ему завязали. А если объединятся эти три вещи, таухид аль-матлуб, ихляс, то есть единственность цели, искренность только ради Аллаха Субхану ва Тааля, цельность поиска, правдивость, и третье что? Мутаба, следование сунне пророка алейхиссалату вассалям. Если в человеке объединятся три вещи, вот тогда никто не сможет соревноваться с ним на этом поприще. На поприще следования к Аллаху Субхану ва Тааля. А это милость Аллаха. Дает он ее, кому пожелает.